Глава 13. Спуск с Ант. Всякий другой на месте Макнапса раз 100 прошел бы мимо этой хижины, кругом нее и даже над нею, не заподозрив о ее существовании. Занесенная снегом, она почти не выделялась среди окрестных скал. Пришлось откапывать ее. Полчаса упорного труда Вильсона и Мюллериди ушло на то, чтобы освободить вход в хижину, и маленький отряд поспешил укрыться в ней. Хижина эта была построена индейцами, сложившими ее из адобес, кирпичей из глины и соломы, высушенных на солнце. Она имела форму куба высотой в 12 футов и стояла на вершине базальтовой скалы. Каменная лестница вела к входу, единственному отверстию в хижине, и как ни был узок этот вход, но когда в горах по временам бушевал ветер, снег и град проникали через него внутрь. В хижине свободно могли поместиться 10 человек, и стены ее, недостаточно предохранявшие от влаги в период дождей, в это время года служили неплохой защитой от резкого холода. Термометр показывал 10 градусов ниже нуля. К тому же очаг с трубой из кое-как сложенных кирпичей позволял развести огонь и успешно бороться с холодом. «Вот и приют, хотя и не особенно удобный, но, во всяком случае, сносный», — сказал Гленарван. «Как?» — воскликнул Паганель. «Да это просто дворец. Не хватает лишь караула и придворных. Мы здесь чудесно устроимся». «Особенно, когда в очаге запылает огонь», — прибавил Том Остин. «Ведь мы все не только проголодались, но и замерзли, и меня лично хорошая вязанка дров порадовала бы больше, чем кусок мяса». «Ну что ж, Том, постараемся раздобыть топливо», — отозвался Паганель. «Топливо на вершинах Кордильер», — сказал Мюллериди, недоверчиво качая головой. «Раз в хижине устроили очаг, значит, поблизости есть и топливо», — заметил майор. «Наш друг Макнапс совершенно прав», — сказал Гленарван. «Готовьте все к ужину, а я возьму на себя обязанности дровосека». «Мы с Вильсоном пойдем вместе с вами», — объявил Паганель. «Если я могу быть вам полезен», — сказал, вставая с места Роберт. «Нет, мой храбрый мальчик, отдыхай», — ответил Гленарван. «Ты станешь мужчиной, когда твои сверстники будут еще детьми». Гленарван, Паганель и Вильсон вышли из хижины. Было 6 часов вечера. Мороз сильно обжигал, хотя воздух был неподвижен. Голубое небо начинало темнеть, и последние лучи заходящего солнца озаряли остроконечные вершины. Паганель захватил с собой барометр. Взглянув на него, он убедился, что давление ртути соответствует высоте в 11 700 футов, следовательно, эта часть Ант была ниже Монблана только на 910 метров. Если бы в здешних горах встречались такие же трудности, какие встречаются на каждом шагу на гигантской швейцарской горе, и если бы путешественники попали в бури и метели, то ни один из них, конечно, не перебрался бы через мощную горную цепь Нового Света. Гленарван и Паганель, взобравшись на порфировый утес, оглядели горизонт. Они находились на самой верхушке главного хребта Ант и охватывали взором пространство в 40 квадратных миль. Восточный склон был отлог. По его откосам можно было легко спускаться, а пионы умудрялись даже скользить по ним на протяжении сотен сажений. Вдали виднелись громадные продольные полосы морен, образовавшихся из камней и обломков скал, оттесненных туда ледниками. Долина Рио-Колорадо уже погружалась в тень, солнце склонялось к западу. Освещенные его лучами выступы скал, шпили, пики один за другим угасали, и весь восточный склон мало-помалу темнел. Западный же, отвесный склон со всеми его отрогами был еще освещен. Вид этих скал и ледников, залитых лучами заходящего солнца, был ослепительно красив. к северу спускался волнообразно ряд вершин. Незаметно сливаясь друг с другом, они образовали смутно терявшуюся в долине ровную линию, словно проведенную неумелой рукой. Зато на юге зрелище было великолепное, и по мере приближения ночи оно становилось величественно грандиозным. Внизу виднелась дикая долина, а над нею, в 2 милях от наших путешественников, зиял кратер Антуко. Вулкан этот, выбрасывая потоки пламени, пепла и дыма, ревел, как огромное чудовище. Окружавшие его горы, казалось, были объяты пламенем. Град раскаленных добела камней, клубы красноватого дыма, взлетающие струи лавы — все это сливалось в сверкающие снопы. И в то время как тускнеющее солнце, словно потухшее светило, исчезало во мраке горизонта, ослепительный, с каждой минутой усиливающийся свет вулкана заливал все кругом своим заревом. Паганель и Гленарван забыли о своей новой роли дровосеков и превратились в художников. Они, пожалуй, долго бы еще восхищались этой величественной борьбой земного и небесного огня, но Вильсон, более трезво настроенный, вернул их к действительности. Дров, правда, нигде кругом не оказалось, но, к счастью, скалы здесь были покрыты тощим сухим лишайником. Путешественники запаслись в большом количестве этим лишайником, а также растением льяретта, корни которого неплохо горят. Как только это драгоценное топливо было принесено в хижину, им немедленно набили очаг. Но разжечь огонь, а особенно поддерживать его, оказалось делом далеко не легким. В разреженном воздухе было слишком мало кислорода для горения, по крайней мере, такое объяснение дал майор. Зато, — прибавил он, — в воде здесь, чтобы закипеть, не понадобится доходить до 100 градусов. И тому, кто любит кофе, сваренный на воде в 100 градусов, придется обойтись без этого, так как вода на этой высоте кипит при температуре даже ниже 90. Понижение точки кипения равняется приблизительно 1 градусу на 324 метра подъема. Макнапс оказался прав. Термометр, опущенный в воду в тот момент, когда она закипела, показал только 87 градусов. Все с наслаждением выпили по нескольку глотков горячего кофе. Что же касается сушеного мяса, то оно доставило присутствующим мало удовольствия и вызвало со стороны Паганеля замечание столь же здравое, сколь и бесполезное. «Да», — сказал он, — «по правде говоря, кусок из жареной ламмы нам бы сейчас не помешал. Говорят, что это животное способно заменить и быка, и барана. Мне хотелось бы знать, распространяется ли это и на его мясо?» «Как, вы недовольны нашим ужином, ученый Паганель?» — обратился к нему Макнапс. «Я в восторге от него, почтенный майор, но не могу не признаться, что блюдо из дичи было бы очень кстати». «Вы сиборит», — сказал Макнапс. «Согласен с этим эпитетом, майор, но что бы вы ни говорили, разве отказались бы вы от доброго бифштекса?» «Пожалуй, нет», — согласился майор. «А если бы вас попросили пойти на охоту, несмотря на холод и тьму, вы отправились бы, не задумываясь?» «Конечно. И если только вам угодно». Не успели еще друзья Макнапса поблагодарить его и заявить, что они вовсе не хотят злоупотреблять его бесконечной любезностью, как вдали послышался вой. Он не прекращался. Казалось, то был вой не отдельных животных, а целого быстро приближающегося стада. У географа мелькнула мысль, не желает ли провидение, дав им приют, снабдить их еще и ужином. Но Гленарван несколько разочаровал его, напомнив, что четвероногие животные ант никогда не встречаются на таких высотах. «Откуда же тогда этот шум?» — спросил Том Остин. «Слышите, он приближается». «Уж не лавина ли?» — сказал Мюллериди. «Невозможно», — возразил Паганель. «Это настоящий звериный вой». «Сейчас увидим», — сказал Гленарван.

что мясо гуанака хорошо только тогда, когда животное убито во время отдыха. Если же за ним долго охотились, и оно много пробежало, мясо его становится несъедобным. И вот, по отвратительному вкусу нашего жаркого, я могу заключить, что это животное, да и вообще все стадо, примчалось издалека. — Вы в этом уверены? — спросил Гленарван. — Совершенно уверен. Но какое же происшествие, какое явление природы могло так напугать этих животных и погнать из мест, где они должны бы теперь спокойно спать? На это, дорогой Гленарван, я не могу вам ответить. Право же, не стоит искать объяснений, а давайте лучше уснем. Я, например, просто смертельно хочу спать. Ну как, будем спать, майор? Будем спать, Паганель. Подбросили топливо в очаг, и каждый завернулся в свое пончо. Вскоре раздался богатырский храп на все лады, причем громче всех выделялся в этом стройном оркестре бас ученого-географа. Один Гленарван не сомкнул глаз. Его томило какое-то смутное беспокойство. Мысли его невольно возвращались к этому стаду гуанако, в необъяснимом ужасе мчавшемуся куда-то. Их не могли преследовать хищные звери, на такой высоте хищников почти нет, а охотников и того меньше. Что же пробудило в гуанако этот ужас, погнавший их к пропастям Антуко? Гленарван предчувствовал надвигающуюся опасность. Однако под влиянием полудремоты мысли его приняли другое направление, и тревога сменилась надеждой. Завтра он со своими спутниками очутится у подошвы Ант. Там по-настоящему начнутся поиски капитана Гранта, и, быть может, они вскоре увенчаются успехом. Он мечтал о том, как будут освобождены от тяжкого плена капитан Грант и два его матроса. Эти картины одна за другой проносились в его воображении. Порой его отвлекало от них потрескивание искр, взлетавших над очагом, или яркая вспышка пламени, освещавшая лица его спавших товарищей и бросавшая беглые тени на стены хижины. Но потом его с еще большей силой стали томить предчувствия. Он полубессознательно прислушивался к доносившимся извне звукам, объяснить происхождение которых среди этих пустынных вершин было трудно. Ему почудились вдруг отдаленные, глухие, угрожающие раскаты, похожие на раскаты грома, но неслись они не с неба. Видимо, это была гроза, бушевавшая где-то по склонам гор на несколько тысяч футов ниже. Гленарвану захотелось убедиться в этом, и он вышел из хижины. Всходила луна. Воздух был прозрачен и неподвижен, ни одного облачка ни вверху, ни внизу. Кое-где мелькали отблески огнедышащего вулкана Антуко. Ни грозы, ни молний. Тысячи звезд сверкали на небе, а между тем грохот не умолкал. Казалось, он приближался, раскатываясь по горам. Гленарван вернулся в хижину, охваченный еще большим беспокойством. Он ломал себе голову над тем, что могло быть общего между этими подземными раскатами и бегством гуанака. Уж не являлось ли одно следствием другого? Он взглянул на часы. Было 2 часа ночи. Не совсем уверенный в том, что действительно надвигается какая-то опасность, он не разбудил своих утомленных товарищей, спавших мертвым сном, и сам впал в тяжелую дремоту, которая длилась несколько часов. Вдруг ужасающий грохот поднял его на ноги. Это был оглушительный шум, как будто по гулкой мостовой проезжали повозки с артиллерийскими снарядами. Гленарван почувствовал, что почва уходит из-под его ног, хижина заколебалась, и в стенах ее появились трещины. «Тревога!» — крикнул он. Едва проснувшись, путешественники были сбиты с ног и, повалившись друг на друга, покатились вниз по крутому склону. В лучах рассвета их глазам открылась страшная картина. Очертания гор менялись на глазах. Вершины обламывались, скалы, качаясь, исчезали, словно проваливались в какие-то люки. Происходило то, что часто случалось в Андах. Целый горный кряж в несколько миль шириной перемещался, катясь к равнине. Почти такое же явление произошло на Монбланской горной цепи в 1820 году. При этой ужасающей катастрофе погибли три проводника из Шамуни. «Землетрясение!» — крикнул Паганель. Географ не ошибся. Это было одно из стихийных бедствий, обычных на гористой границе Чили. В течение 14 лет город Капьяпо был дважды уничтожен, а Сантьяго разрушен 4 раза. Эта часть земного шара особенно подвержена действию подземного огня, а вулканов, клапанов молодых гор, недостаточно для беспрепятственного выхода подземных газов. Отсюда непрекращающиеся сотрясения на местном наречии «трамблорес». Горное плато с семью ошеломленными, охваченными ужасом людьми, вцепившимися в росшие кругом лишайники, катилось вниз с быстротой курьерского поезда, то есть со скоростью 50 миль в час. Нельзя было ни задержаться, ни даже крикнуть. Расслышать друг друга было немыслимо. Подземный гул, грохот сталкивающихся гранитных и базальтовых скал, облака снежной пыли делали какое-либо общение невозможным. Кряж то спускался без толчков и тряски, то качался, словно судно в бурном море. Он проносился мимо пропастей, в которые сваливались каменные глыбы, выкорчевывал вековые деревья и, подобно гигантской косе, срезал все выступы восточного склона. Трудно даже представить себе всю мощь этой огромной массы в миллиарды тонн весом, мчащейся со все возрастающей скоростью под уклон в 50 градусов. Никто не мог определить, сколько времени длилось это неописуемое падение. Никто не осмелился бы подумать о том, в какую бездну предстояло этой громаде свергнуться. Никто не мог бы сказать, все ли еще живы или кто-нибудь уже лежит распростертый на дне пропасти. Задыхаясь от быстрого движения, окоченевшие от ледяного ветра, ослепленные снежным вихрем, они едва переводили дыхание, обессиленные, почти безжизненные, и только могучий инстинкт самосохранения заставлял их цепляться за скалы. Вдруг толчок невероятной силы оторвал их от скользящего острова, и они покатились по последним уступам гор. Плато, на котором они неслись, резко остановилось. В течение нескольких минут никто не шевельнулся. Наконец кто-то поднялся. Оглушенный толчком, он все-таки твердо держался на ногах. То был майор. Стряхнув ослеплявшую его пыль, он осмотрелся. Вокруг него один на другом неподвижно лежали его спутники. Майор пересчитал их и недосчитался одного. Не хватало Роберта Гранта.